Элизабет Хэнд. «Бренная любовь». Дэвиду Стритфельду. Часть первая. «Зелёная дева». В 1839 году первый председатель Межобщественного совета по цвету И.Н. Гетеркоул опубликовал статью «Система обозначения цветов», в которой говорилось: «Требуется разработать такую цветовую систему, которая была бы в должной мере стандартизирована для использования в науке, в должной мере обширно для применения в науке, искусстве, промышленности и в то же время по возможности проста и понятна широкому кругу лиц. При соблюдении надлежащих условий названия цветов хорошо подходят для разговорной речи. Применение иных источников света может привести к тому, что данные названия будут неточно отражать воспринимаемый цвет объекта. Система обозначения цветов, разработанная Межобщественным советом по цвету». Глава первая. Пропала по обе стороны. Письмо было на немецком. Лермонт сразу узнал почерк своего давнего друга и коллеги доктора Гофмана, главного врача франкфуртской лечебницы для душевнобольных, в доме которого ему довелось гостить три десятка лет тому назад, в 1842 году. С тех пор они исключительно переписывались, несмотря на неизменные письменные заверения Гофмана, что Лермонту всегда рады в его доме, что супруга его, Тереза, шлет ему сердечный привет и что в последнее время трое детей их теперь уже не дети, а сами почти достигли того возраста, в котором некогда познакомились молодые врачи. «Мы теперь не узнали бы друг друга, Томас», — прочел Лермонт. «Молюсь, чтобы время обошлось с тобой не так жестоко, как с веренными мне несчастными душами». Лермонт поднял голову и выглянул в окно постоялого двора, где он остановился на ночлег, близ городка под названием Уоллингем, графство Нортамберленд. Слякоть лежала на кремнистой тропе, тянущейся вверх по отлогому склону к вересковым пустошам, почти неразличимым за зыбкой серо-белой мглой. «Мы теперь не узнали бы друг друга». Томас Лермонт с невеселой усмешкой подумал, что, напротив, Гофман без труда узнал бы его, ведь за 30 лет Лермонт ни на йоту не постарел. Он со вздохом вернулся к чтению письма. «Я пишу, дорогой Томас, дабы привлечь твое внимание к одному прискорбному и непостижимому для меня случаю. Ты, несомненно, помнишь, что много лет тому назад попросил сообщать тебе о любых пациентах женского пола с определенными отклонениями, каковые ты давно изучаешь и хотел бы научиться лечить. В моей больнице, как ты знаешь, в основном проходят лечение дети и молодые люди, коим душевные недуги доставляют немалые страдания на тернистом пути к респектабельной жизни. 5 месяцев тому назад ко мне поступила молодая особа. Ее привез, попросив не задавать вопросов о характере их отношений, один мой давний приятель. Ты верно понимаешь, о чем я толкую. Мой приятель — композитор, талантливый и подающий надежды, но не обретший пока широкой известности. Эта женщина разыскала его после того, как случайно услышала его произведение у кого-то в гостях. Она представилась Изольдой, хотя мой друг полагает, что это лишь ее романтические выдумки, что в детстве она видела современную постановку сей оперы, грубейшее родительское упущение, я считаю, и что в действительности зовут ее Марта. Во Франкфурте у нее никого не было. Она сообщила, что ее бросил женатый любовник, это правда. Однако временами она уверяла меня, что на самом деле это она бросила мужа. Не подлежит никакому сомнению, что она страдала «дементия проекос» и, казалось, застряла в том возрасте между девичеством и зрелостью, когда девушки наиболее подвержены влиянию потаенных порывов души. Раннее слабоумие. Так в XIX веке называли шизофрению. В повадках ее усматривались явные признаки полной инверсии. Лицо иной раз обретало подлинно мужские черты. Загадочная аномалия, коей я так и не нашел объяснения. Со мной она держалась развязно, отчего я пытался лечить ее водными процедурами. Именно на фоне водолечения она начинала вести себя особенно буйно, что натолкнуло меня на мысль тебе написать. Нет, она не противилась. Когда ее вели в душевую, и будто вовсе не замечала резких перепадов температуры водяных струй, которые делались то холодными, то горячими. Она разговаривала с водой. Из этих бесед мне стало ясно, что она воображает себя Уиндиной, как в стихах. видел русалок прекрасных и странных. Волосы зелены, очи туманны. Лермонт ощутил знакомое биение в груди и вкус кислых яблок на языке. Услыхал шелест ветвей на ветру. «Еще раз хочу напомнить тебе о вреде, каковой фантазии оперы подчас наносят женской душе». Судя по бессвязным речам Марты, она попеременно видела во мне то своего мужа, то любовника, а то и пленителя, что нередко случается с такими женщинами in extremis, в чрезвычайных обстоятельствах, в трудную минуту, при смерти. На четвертый день она так разбушевалась в душевой, что мне пришлось вколоть ей снотворное. Лермонт спешно открыл последнюю страницу письма. Продолжал вводить ей успокаивающее. Это останавливало припадки, но с каждым днем она все больше сникала и слабела. Я уже начал составлять черновик этого письма. «Томас, в надежде узнать твое мнение по данному вопросу и, возможно, просить твоей помощи». Однако вчера утром меня разбудила сестра-хозяйка, прибежавшая ко мне домой с криками и известием, будто больница объята огнем. Я поспешил туда и обнаружил, что, слава богу, объята огнем не вся больница, а лишь одна палата. Палата Марты. В этом огне она, увы, погибла. Притом не одна. Когда пожар удалось потушить, я обнаружил на месте обугленные останки другого пациента. Дежурная медсестра заверила меня, что ни свечей, ни ламп в палате не оставляли. Должно быть, он принес свечу с собой. Много часов я просеивал останки, и все же не нашел среди них никаких следов девушки, если не считать ее туфель. Мне еще предстоит выяснить, украл ли тот пациент ключ от ее палаты, или же она впустила его сама. Юноша, он был безобидный. Писал на досуге затейные сказочки, которые были мне по душе. Увы, все свои сочинения он, похоже, унес с собой на тот свет, поскольку никаких бумаг в его палате я не нашел. Судьба Марты — наглядный образчик пагубного воздействия низменных страстей на молодую женщину, чей норов еще не смягчен материнством и не усмирен остепеняющими объятиями мужа. Раймерих Киндерлип, пожалуй, усмотрел бы некую зловещую иронию в ее судьбе. Я же этого делать не стану. Когда я сообщил другу печальную весть, горе его было изрядно сдобрено муками совести. Мне нечего было отдать ему, кроме туфель той девушки и ее праха, которую он обязался предать речным водам. Итак, добрый мой друг, я глубоко сожалею, что по моей вине вы упустили возможность расширить свои познания о женских одержимостях и, быть может, найти средства для их излечения. Надеюсь, моя оплошность не помешает вам и впредь считать меня другом, каковым я являюсь вот уже 30 лет, невзирая на разделяющее нас внушительное расстояние. Я продолжаю с большим интересом читать любезно присланные вами статьи Лондонского фольклорного общества, хотя перевожу их медленно и уверен не без курьезных ошибок. Молю Господа о вашем здравии и уповаю, что мы еще не раз посмеемся вместе, как много лет тому назад, прежде чем Он заберет к себе наши души. Всегда искренне ваш Генрих Гофман. Лермонт отложил страницы и дрожащей рукой вытер уголок глаза. Пропало. Опять. Когда он был еще ребенком, отец, уходя на охоту с друзьями, позволил ему выгулять в лесу их гончую. Пес был еще молод, не обучен командам и так ретиво влек за собой юного Томаса сквозь заросли ольхи и утесника, будто задумал удавиться кожаным поводком. Томас давно умолял отца взять его с собой на охоту и столь же настойчиво выпрашивал собаку. Однако минуло несколько часов, и он возненавидел зверя. Ненависть его мешалась с жалостью к глупому и беспомощному созданию, чья жизнь целиком зависела от неловкого, выбившегося из сил мальчишки. Лермонт помнил, как стоял на вершине холма. Пес рвался с поводка, хрипел, что-то ужасно клокотало у него в горле, а летнее солнце уже катилось к мерцающей внизу реке. Когда он, наконец, разжал пальцы и выпустил поводок, пес с радостным взвизгом скрылся в чаще. Лермонт испытал гадкое блаженство. Он понимал, что именно он обрек пса и на страшные муки, и на долгожданное избавление, и что отец, возвратившись с охоты, накажет его, ведь поводок обязательно зацепится за низкую ветвь или корень и задушит пса. Он побежал вниз, чтобы догнать гончую, однако было поздно. Тявканье потонуло в сумеречных звуках. плеске реки, криках лесных горлиц и далекой музыке охоты. Томас нашел на берегу дуб, рухнул на мох у его подножья и стал дожидаться возвращения отца. Сегодня на постоялом дворе Лермонтом вновь овладела та горячка. Он ощутил то же бурление крови в жилах. Он представил, как бедный Гофман растерянно глядит на дымящиеся в его руках туфли, расхохотался и нащупал в заднем кармане брюк ножницы. «Ты так юн», — сказала ему женщина у реки. Он заснул и в первые мгновения подумал, что это его мать, а потом вспомнил, что мать умерла. «Совсем юн», — удивленно повторила женщина, опустилась на колени и положила голову на колени Томасу, длинными тонкими пальцами расстегивая ему брюки. «Сгинула. Нет ее», — подумал он и принялся исступленно кромсать ножницами письмо Гофмана. У него под рукой в жестяном подсвечнике оплывала салом свеча. Когда стол усыпали бумажные обрезки, он начал скармливать их пламени по 2-3 полоски за раз. В Уоллингем он приехал, надеясь повидать другого своего приятеля, поэта Суинберна. Однако тот, как выяснилось, сам уехал в Лондон. Пепел ложился на стол. Лермонт резко провел рукой по столу, взметнув его в воздух. Потом занес руку над свечой и медленно опустил к самому пламени, так, что оно опалило кожу, и продержал так несколько секунд. Запах горелой плоти наполнил комнату. Наконец Лермонт охнул и уронил руку на стол. Пламя дрогнуло, но не погасло. Капля прозрачного жира стекла по свече на стол. Лермонт стал крутить рукой, осторожно поднимая рукав сорочки и обнажая сетку из прежних шрамов — красных, голубоватых, белоснежных. Одни были в форме лепестков, как тот, что сейчас расцвел на ладони. Другие расходились веером, образовывая отпечаток руки. Он найдет ее, отправится в Лондон и продолжит поиски, опросит всех членов фольклорного общества и городской комиссии по делам душевнобольных. Стоило этой мысли прийти ему в голову, как он понял, что она тоже туда отправится, пусть и будет держаться подальше от бедлама. Она отыщет Суинберна или какого-нибудь бедолагу вроде него, набросится, как сова, на полевку, а после вновь расправит крылья в поисках следующей жертвы. Она окажется там быстрее него и будет путешествовать инкогнито. «Медлить нельзя. Надо выезжать сейчас же». Лермонт опустил голову и лизнул ладони. Кожа под языком так и горела. Затем он вернул ножницы с длинными ручками в карман брюк, собрал немногочисленные вещи и отправился искать экипаж. Минуло несколько недель. Наступил декабрь. Ночи казались бесконечными, особенно на севере Лондона. В узком переулке стоял, пьяно покачиваясь, поэт Суинберн. «Алла, алла, кровь!» — пропел он вслух и засмеялся. Вечером он побывал на встрече клуба каннибалов в Бартолине, где пили засосланного в Триест Ричарда Бертона. И Суинберну пришлось зажать нос, чтобы не задохнуться от смеха над грубой шуткой, которую они сыграли с официантом. После ужина ему вздумалось прогуляться одному. Он любил гулять. И спустя несколько часов блужданий по лабиринту улиц, отделявших Ислингтонскую армию конторских служащих в черных сюртуках от контор в Сити, он очутился здесь. Поэт шагал и твердил себе под нос: «Нет гаже ничего кругом, чем то, что пишем и чем срём. На вонь плевать, свою елду суем что в жопу, что в манду». В любой... Конторские служащие с наступлением темноты разбежались по тесным безотрадным улочкам, оглашаемым криками младенцев и неумолчным надсадным кашлем лондонской бедноты. Желто-зеленая ночная дымка несла склепную вонь великой реки, пролегавшей в 2 милях к югу. С Хайбери-Филдс долетали детские визги и музыка паровой ярмарочной карусели. Суинберн бубнил стихи и шагал, неистово размахивая руками, и порой с веселым или смятенным криком выписывал причудливые пируэты в попытке разминуться со встречными. Время от времени он извлекал из-за пазухи серебряную флягу с бренди, доставшуюся ему, кстати, от Бертона, и, отвинтив крышку, сперва помахивал ею перед носом, словно букетиком цветов, аромат которых мог бы перебить вездесущую вонь жареной рыбы. Затем делал глоток и продолжал свой нетвердый путь сквозь зимний сумрак. Он был невелик ростом, а рыжие волосы уже начали сидеть от пьянства. Из-за малого роста и мелких черт лица его можно было легко принять за рядовую солдатку легиона женщин. Прачек, проституток, девиц, перепутавших понедельник с воскресеньем и предававшихся по этому случаю такому безудержному пьянству, что ему не раз приходилось перешагивать через их простертые на дороге тела, вываленные в грязи, с вывернутыми наружу нижними юбками, провонявшими рвотой и спермой. «В любой грязи, в любом дерьме найдется нам, что от име». Он визгливо хихикнул, увидев впереди болтающуюся на ветру вывеску кабака. На доске были изображены две руки, в каждой по стакану, над фонтаном белой пены. «Мышцы вечные, кладезь святого Друстана». «В Бога и Богородицу!» — напевно выругался Суинберн, затем умолк. Под вывеской стояла женщина. На ней была тяжелая шерстяная накидка поверх строгого черного платья, потрепанного, но из хорошей материи. Платье экономки. На голове ни шляпки, ни косынки. Волосы собраны в тугой пучок над высоким гладким лбом. Когда Суинберн подошел ближе, незнакомка не отвернулась, а напротив подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. «Медуза!» — возопил Суинберн, прижав ладони к щекам. «Свинолебедь! Ах, чтоб меня! Бедняжка!» Женщине полностью разъела нижнюю челюсть, а на месте подбородка торчала шпора из оголенной черной, мягкой с виду кости, похожую на обугленную деревяшку. Однако взгляд льдисто-голубых глаз незнакомки в тусклом свете кабацких окон казался лукавым и насмешливым, а говорила она ласково и подобострастно. «Меня за вами прислала госпожа, сэр». «Госпожа? Хороша». Суинберн потуже запахнул плащ и уставился на женщину. «Фосфорный некроз? Ах, фу ты, ну ты, бедняжка Фосси!» Он потянулся было за монетой. Человек он был добрый, особенно в подпитии. Однако незнакомка покачала головой и схватила его за запястье. Поэт тотчас отдернул руку. Женщина засмеялась. «Не надо денег, сэр. Ступайте за мной». Руки она спрятала под плащ. Он заметил, что она без перчаток. Зато от его внимания ускользнуло, что ее ногти светятся голубым, как язычки газового пламени. «За вами?» — переспросил он. «Да». Она склонила голову на бок, показывая ему свое изувеченное лицо. Суинберн сглотнул ком в горле, подумав, какую чудовищную боль ей приходится терпеть, ощутил мимолетный проблеск влечения и молча кивнул. Женщина вышла на улицу. Быстро оглянувшись, она поспешила в проулок, такой узкий, что выступавшие с обеих сторон свесы крыш встречались и полностью загораживали сумеречное небо. Суинберн пошел следом, слыша впереди эхо ее шагов. Проулок петлял, с каждым изгибом становясь все темнее и уже. Булыжники мостовой сменились гравием, затем утрамбованной землей и, наконец, кашей из грязи и жухлой травы, от которой несло выгребной ямой. Суинберн очутился в тоннеле, по которому некогда бежал закованный в деревянные трубы канал Нью-Ривер. Теперь от акведука остался лишь деревянный остов-скелет, да истлевшие пучки водорослей. Незнакомка, шагавшая чуть впереди, вдруг остановилась. «Я доложу ей, что вы пришли», — сказала она, развернулась и исчезла в темном проходе. «Твою мать!» — поэт всплеснул руками, чертыхаясь и смеясь. «Фосси меня околпачила. Вернись, родная». Он уже потянулся за флягой, как вдруг различил впереди шаги. «Я покажу вам дорогу», — раздался тихий голос. Поэт поднял голову. В проходе стоял человек с фонарем. «Я покажу вам дорогу». «Суинберн», — сказал он. «Меня зовут Якоб Кендалл. Мы с вами уже встречались, помните? 3 года тому назад на званом обеде у моего покровителя, доктора Лэнгли. Вы рассказывали, как купались в море, в Подвитиэле, и едва не утопли». Суинберн восторженно заулыбался. «Ну да, точно. А еще вы знакомы с Бертоном. Выходит, это он все устроил». «Нет, все устроила она». Кендалл улыбнулся. Он был в грязном пальто нараспашку, под которым виднелась длинная блуза художника в осколках яичной скорлупы, пятнах засохшей краски и лесном опаде. «Ступайте за мной, я покажу дорогу». Я проделал немалый путь, чтобы вас отыскать». Суинберн глотнул из фляги. «Тогда я перед вами в долгу, сэр». «Как я понял, вы с этим Лэнгли, вашим патроном, уехали в Египет смотреть пирамиду Сестросиса». Художник сделал шаг навстречу. Свет фонаря упал на его бородатое лицо. Приятное, круглое лицо с большими светло-голубыми глазами и пунцовыми губами. На вид ему было 33. Самое большее — 34 года, примерно как Суинберну. «Я вернулся». Кендалл издал короткий судорожный смешок и восторженно затараторил. «Я приехал показать вам кое-что. Пирамида — это ерунда. Египет — ничто. Скоро вы увидите другой мир. Тот, что под нами. Тоннель». Он указал в темноту и зашевелил губами, будто силясь припомнить нужное слово. «Ее. Отверстие. Проход». Губы Кендалла медленно растянулись в милейшей улыбке. Затем он легонько тронул поэта за руку. «О, что я видел!» «После Египта мы провели неделю в Александрии. Лэнгли хотел, чтобы я сделал подробные заметки о его путешествии. Свет там столь насыщенный и густой, что нищие продают его по одному меджидие за бутылку. Я им заплатил, и взгляните, взгляните!» Он вытянул перед собой грязную руку. «Поразительно!» — прошептал художник и раскрыл ладонь, словно освобождая пойманную пичугу. «Сперва глаза должны попривыкнуть к блеску, иначе вы ослепнете от зрелища, которое нам предстоит увидеть». Суинберн задрал голову и уставился в сводчатую тьму. «Низги не вижу». «Скоро увидите», — заверил его Кендалл. «Возрадуйтесь, дивитесь, боготворите». Он устремился вглубь тоннеля. «О великолепие, о дивный блеск! Вы непременно увидите, мы все увидим». «Он знает дорогу!» — воскликнул поэт и побежал за художником. «Да стойте же! Погодите!» Кендалл широко улыбнулся. «Зелено!» — вскричал он и на бегу простер руки вперед. «Зелено!» Суинберн едва за ним не поспевал. Они были уже под землей. Вокруг из темноты проступали руины Лондиниума. Храм, бордель, огромные отполированные валуны. «Он нам покажет чудеса! Чудеса!» шептал Суинберн, нетерпеливо потирая руки. «Вердетта, ветивер, жимолость!» — простонал Кендалл. «Да-да, я увижу!» Он поймал что-то в воздухе и тут же раздавил это пальцами. Проход сузился и уперся в земляную стену. Фонарь Кендалла нырнул вниз. Художник нагнулся и полез в расселину. «О, дивное свечение! Вижу свет!» — воскликнул Суинберн, торопясь за ним. «Щель! Щель!» Он прополз следом за Кендаллом и выпрямился. Они стояли посреди большого зала или пещеры с неоштукатуренным, сложенным из камней сводчатым потолком. Меж камней вились стебли лиан. Суинберн стал осматриваться. Сделал шаг. И тутчас под ногами что-то хлюпнуло. Крошечные грибы с коническими шляпками. Мясистые зеленые земляные языки. Красные поганки лопались, источая аромат яблок и водорослей. Всюду лежали груды битого кирпича, очень древнего, потернутого мягкой бирюзовой плесенью. В воздухе стоял странный приторный яблоневый дух, словно в цветущем саду на берегу моря. «Где мы?» — пробормотал Суинберн. Тут и там, среди развалин и битой кладки, виднелись диковины, длинные тонкие зеленые камни, явно вытесанные вручную. Но для чего? Бронзовые наконечники стрел, лазуритовые бусины, граненые кабошоны из варисцита размером с ноготок мизинца. Грудами лежали аммониты, черные как смоль, малахитовые. Некоторые из них обросли, словно ракушками, сверкающими самоцветами. «Где мы?» — повторил Суинберн. «Что это за место?» «Воистину загадка. Кендалл, вы глядите, глядите!» Художник стоял на коленях у дальней стены пещеры, спиной к поэту. Лишь теперь Суинберн разглядел, что свет, заливавший все кругом, исходил вовсе не от фонаря Кендалла. Фонарь давно погас. «Диво!» — прокричал Кендалл. Опустив голову, он прижимал ладони к каменной стене, словно пытался ее раздвинуть. «Откройся!» Суинберн, заливаясь смехом, подкрался к нему. «Так тут раёк. 2 пенса за просмотр. Пустите!» Он сел на корточки рядом с Кендаллом, не боясь запачкать шитые на заказ брюки, и отпихнул художника в сторону. «По очереди, господа, по очереди...» Он умолк. В стене перед ним сияла вертикальная трещина длиной с мужскую ладонь и шириной с палец. Из нее лился изумрудный свет, и врывались вспышки белого света, слепящие ярче солнца. Суинберн отпрянул и прикрыл глаза ладонью. Кэндалл опять встал на четвереньки и, высунув язык, уставился в щель. «Дайте же взглянуть», — прошептал Суинберн. Оттолкнул Кэндалла и прижал лицо к стене. «Дайте». Зрелище было удивительное. Будто ему дали стекло, волшебным образом расцветившее море. В зеленом море порхали, вертелись и кружились призматические создания. Рдяные, лазурные, желтые, пульсирующие синеватые, цвета потаенных сердечных клапанов. Сияние было столь ярким, что ничего нельзя было как следует разглядеть. Однако Суинберн чувствовал, нет, знал, что за стеной обретался иной мир. Он его слышал. Голоса, напоминающие крики морских птиц, ритмичный рев волн. Он вдыхал его аромат столь свежий и упоительный, что рот невольно наполнился сладковатой жидкостью. Глаза резануло. Смаргивая слезы, он вновь прижался к каменной стене и высунул язык, надеясь урвать хоть талику этой райской сладости. Художник засмеялся и встал на колени, крепко приложившись лбом о камень. Они не заметили, как сомкнулась щель, и поняли лишь, что остались в невзрачном мире по другую сторону тьмы. «Диво!» — выдохнул Кэндалл, облизывая сухие губы. «Диво!» «Манда!» — вскричал Суинберн и, шатаясь и возбужденно размахивая руками, поплелся наверх.